иди сходи похавай. Торта перекуси. Я бы хотел сдохнуть, но только не в России. Я тонированный, без прав, мусора тычет к сиву. Саша спустил по любви своей подруги Лене в пионерском лагере на летней арене. Гламурный татарин Ильдар пишет альбом. Я навалил алсу, зимний сон на весь дом. Вынесли контору, теперь живем в деньгах. Влад хотел сделать проход в ноги, а сделал в пах. Трамал заказал на дом, приехали с ГНК. Приехал на стрелу, дали денег, сказали пока. Выкидуха посетила, Давид чуть не умер, брат. Рустам и похуй, он курит ляпки. Я поставился, сыграл на баяне. Поехал на пески кататься на буране. Валил на субаре, нахуй его разъебал. Покрасил, сделал, разъебал и снова собрал. Не слушай наши текста, они не похожи на правду. Мы терпилы зеленой улицы, требуем награду. Я долго молчал и не посещал микрофон. Помогал зарабатывать Кате на пятый айфон. Стоит уральский низкожоп. Хотел пиво бесплатно, сделал в ноги проход. Чё как в жопу раненый, дружище. У тебя флюс наиблище и бежит по бедрам зловонное говнище. Будь тише, брат, раскурись и накали мне на груди калаврат и кочегара на жопе для полного фарша. Не хватает в колонках эсэсовского марша. По жизни опущенный, по вечерам герой попущенный. Попусти, братишку, винт, отбей глик и процеди через бинт. Кент мой родной, ты зависим, тебе не будет хватать, как технику писем. Пишу фиты за пять косых, на кухне много бегает карликов босых. Спасибо, друг, за гука в ванне, пристегнул наручниками, как по программе, не хватает на минусы.